Через 100-200 лет картина, конечно, изменится. Черносотенец окончательно уйдет из русской жизни, как уже давно ушел из нее удельный князь и приказный дьяк. В повестях и рассказах его также перестанут изображать. Попадаться он будет только в высоких формах искусства, в патриотических трагедиях и исторических романах. Персонажем же будут ходить на Руси другие обличья: запоздавший смертью профессор-общественник, верующий в статистику земец или еще кто-нибудь, кто сейчас не важно. Важно только то, что персонажность есть бессмертная форма внутренней смерти каждого поколения, то есть вечная форма восстания мертвой вещи на живую душу, и что в качестве такой мертвой вещи среди активных врагов демократии живет для людей нашего поколения черносотенный зубр. Но если сущность персонажа в том, что он не человек, а вещь, то как же можно причислять его к активным врагам демократии? Непреодолимой трудности в этом вопросе нет. Ясно, конечно, что говорить об активной вещи в прямом смысле этого словосочетания парадоксально, но не менее ясно, что вполне естественно говорить о нем в переносном. А этого с нас довольно. Отрицать за черносотенным персонажем всякую боевую активность только на том основании, что он не воин, а орудие, было бы, пожалуй, уж слишком логично. Тем более, что орудие все еще стоит на позиции и хорошо обслуживается настоящими бойцами. В качестве наводчиков вокруг него толпится целый рой идеологов, а запальный шнур цепко держит в руках оборотни. Перед тем, однако, как перейти к характеристике оборотней как врагов демократии, мне необходимо высказать несколько общих методологических соображений, дабы не навлечь на себя несправедливого гнева справедливых моих читателей. Думаю, что у таковых уже не раз поднимался в душе вопрос, о чем, собственно, идет речь. Кто эти мои обыватели, ренегаты, кающиеся дворяне, персонажи-оборотни? Живые ли это люди или мертвые схемы? На этот вопрос ответ не труден. Мои враги демократии, конечно, не живые люди, но еще менее мертвые схемы. Вся антитеза вопроса терминологически глубоко фальшива. Исчерпывающий ответ в ней потому невозможен. Приблизительно же правильный сводился бы к определению нарисованных мною врагов демократии как живых схем. Что жизнь ни в какую схему не укладывается, ясно. Но это отнюдь не значит, что схемы во всех отношениях совершенно излишни. Они очень нужны, но, конечно, не для того, чтобы улавливать в них бездонную глубину жизни, а лишь за тем, чтобы ориентироваться при их помощи на ее поверхность. Говоря о людях, поэт, социалист, неврастенник, земец, мужчина, мы, в сущности, все время говорим схемами, отнюдь не улавливающими всей конкретности нарекаемых ими личностей. И все же наши схемы — схемы не мертвые, а живые, потому что только при помощи их можем мы осуществлять нашу духовную и практическую жизнь с людьми. Схема как таковая совсем не обязательно таким образом мертвая схема. Мертвы только те схемы, которые совершенно безвластны над жизнью и не помогают нам в ней ориентироваться. Думаю, что деление врагов демократии на черносотенных монархистов, монархистов-конституционалистов, кадетов и коммунистов было бы много схематичнее моих схем. Все эти категории не только не исчерпывают всей сущности нарекаемых ими субъектов, как не исчерпывают ее и мои, но и вряд ли указывают на действительные силы нашего времени. Но не только властью над жизнью отличается живая схема от мертвой. Отличается она от нее и своим происхождением. Мертвая схема всегда только логическая классификация на основании какого-нибудь внешнего признака. Живая же схема — всегда порождение интуиции, всегда высказанный на территории логоса результат сверхлогического подхода к жизни. Только извне живая схема — Изнутри же она не схема, а образ, но, конечно, образ типический. Мои схематически закрепленные враги демократии представляют собой таким образом некие типизированные образы, но не столько образы отдельных людей и человеческих групп, сколько образы действующих в людях энергий. Обыватели, ренегаты, покаянники, черносотенные персонажи, оборотни, идеологи — все это, в моем ощущении, типизированные обличья борющихся против демократии социально-психологических энергий. Что эти энергии не витают в воздухе, но наличествуют в психофизических организмах, именуемых людьми, ясно. Ясно также и то, что между обличьями энергий и человеческими лицами, в которых они жительствуют, существует некая определенная связь и даже некое определенное соответствие. Несмотря, однако, на ясность обоих положений, упрощать вопрос о размещении обличий по лицам все же не следует. Только в очень мирные и идиллические, утрясенные времена этот своеобразный квартирный вопрос прост и односмысленно ясен. В такие же переходные, как наши, он крайне осложнен и запутан. Куда ни посмотри, все сдвинулось и переменилось. Почти все обличья переехали на новые квартиры. Очень улучшилось социальное положение обывательщины. Из темных сырых подвалов чиновничьих, купеческих и мещанских душ она, если и не окончательно, то все же, кажется, не на короткий срок, переехала в светлые хоромы художественного и философского творчества. Сильно зато ухудшилось положение черносотенства. До войны оно привольно бражничало в запущенных особняках сановных, генеральских и охотнорядских утроб, а теперь, по причине их полного разгрома, зачастую бедствует на пыльных чердаках интеллигентского сознания. Часто также случается, что за типичным фасадом светлой личности — прекрасное лицо, благородная осанка, умные очки и независимая борода — откровенно проживает типично ренегатское обличье, стучит новенькими каблуками по скрипучим половицам ветхого флигелька, стараясь доказать всему миру, что не только оно само, но и родители его здесь родились. Но все эти изменения — совершенные, конечно, пустяки по сравнению с тем полным переломом, который претерпела жизнь оборотнического обличья. Раньше оно почти исключительно ютилось по вонючим коморкам, по захарканным душам агентов тайной полиции. Теперь не то. Теперь оно свободно шатается по всем путям и перепутьям русской жизни. Торчит чуть ли не на каждом перекрестке, ночует на любой площади, на каждом вокзале. И нет-нет, да и мелькнет перед нами совсем неожиданным выражением на давно знакомом лице. Шпики, охранники и провокаторы, вероятно, вечные спутники всякой государственной власти. И не они те враждебные демократии оборотни, о которых идет речь. Оборотни, как враги демократии, как существа, порожденные страшную смутую наших дней, никакого постоянного жительства в социально определенных лицах вообще не имеют. Невидимыми обличьями шмыгают они и шныряют решительно повсюду, заглядывают в темные углы самых, казалось бы, безупречных сознаний, нагло хлопают дверьми вчера еще неподкупных сердец. Я вполне сознаю, что мог бы легко избежать упрека в мертвом схематизме, если бы говорил все время не об обывателях, ренегатах, покаянниках и оборотнях, как о врагах демократии, а о враждебных демократии силах, об обывательщине, ренегатстве, раскаянии и оборотничестве. Но говорить так я совершенно не могу, потому что все эти враждебные демократии, социально-психологические энергии, вижу как определенные обличья, у которых не хватает разве только глаз да губ, взоры и голос у них есть, чтобы предстать перед нами вполне определенными человечьими лицами. Кроме того, не все эти обличья такие бездомные бродяги, как оборотничество. Большинство из них проживает, как мы видели, по социально вполне определенным лицам, зачастую совершенно сливаясь с ними, обретая через них все признаки живых человечьих лиц. Граница между обличьями и лицами — граница, хотя и нестираемая, но часто и неуловимая. Она находится в постоянном движении. Думаю, потому что аберрация контуров предмета моего описания есть та единственная и обязательная для меня форма точности, которая возможна в пределах моего, ни на какую социологическую научность и гносеологическую утонченность не претендующего раздумья. Как черносотенный персонаж является потенцированным обывателем, так и оборотень является потенцированным ренегатом. В основе обыкновенного обывательского ренегатства лежит почти всегда стремление к самозащите. В конце концов, явление ренегатства — явление мимикрии и только. Переходя из одного лагеря в другой, чтобы спасти свою жизнь или хотя бы только благополучие своей жизни, ренегат почти всегда озабочен тем, чтобы сделать это по возможности прилично. Внутренне лишенный всяких нравственных устоев, он извне очень амбициозный этицист и потому почти всегда любитель почтенного и чистого социального места. В ЧК, в ГПУ, в рефтрибунал ренегат по своей охоте никогда не пойдет. Это места для оборотней-провокаторов. Его же всегда будет тянуть к кафедре, к газете, в наркомендел, в совхоз и так далее. У него были одни убеждения, стали другие. Он всю жизнь смотрел на мир левым глазом, стал смотреть правым, но что же в этом дурного? Кто, какой доктринер запретит человеку менять свои убеждения, когда вся жизнь ломается и строится заново? И неужели же не преступление упорствовать в своих ошибках, когда тысячи людей кровью расплачиваются за них? И неужели же геройство после явного поражения все еще размахивать мечом? В таких всегда громких словах, всегда прогрессивного ренегата, иногда много правды. Но только не как в его словах. Как его слова, все его слова всегда ложь и обман, потому что за ними не убеждение, а приспособление. Ложь и обман — сила, и даже большая, но только не на свету, не на видном месте. Всякий человек, где бы он ни стоял, силен только верою в то, чему он служит. В ренегате этой веры в ложь и подлость нет. Исканием чистого места и благородного жеста ренегат сам от себя в своей сущности отрекается. Как существо бессильное, он тем самым до некоторой степени и существо безвредное. Только активный обыватель, старающийся удержаться на поверхности жизни, он, конечно, не активный строитель ее. Чтобы ложью и обманом активно строить жизнь, надо окутать себя мраком и возлюбить свое душевное подполье. Спустившийся в свое подполье ренегат — больше, чем только ренегат. Спустившийся в подполье ренегат — уже оборотень. Но если ренегат и завершается в оборотне, то оборотень отнюдь не всегда начинается в нем. По отношению к ренегату оборотень представляет собой совершенно самостоятельное явление, ту изначальную, очень трудно определимую установку души, которая одна только и объясняет страшное явление провокации в самом широком смысле этого слова. Основное различие между ренегатом и оборотнем-провокатором заключается в том, что ренегат живет под знаком смены одной души другою, а оборотень-провокатор — под знаком совмещения своих многих душ. Ренегат ставит крест на своем прошлом и присягает будущему, его неверность — смена веры, его двусмысленность — смена мыслей. Оборотень-провокатор ни от чего не открещивается, ничему не присягает, не имея ни прошлого, ни будущего, он весь в настоящем. Его неверность — совмещение несовместимых вер, его двусмысленность — совмещение несовместимых мыслей. В отличие от ренегата, некогда смотревшего на мир левым глазом и зажмурившего его потом в пользу правого или наоборот, оборотень-провокатор всегда смотрит в оба. Но этого мало. Смотря в оба, он левым глазом еще о чем-то подмигивает правому, а правом — левому. Его раскосые глаза излучают таким образом как бы четыре взора. Двумя взорами он смотрит в мир, а двумя подмигиваниями на свои же взоры оглядывается. От этого раздвоения каждого глаза на два взора у оборотня-провокатора все бесконечно двоится в глазах. Бесконечно двоя жутким своим косоглазием мир и все в мире, оборотень-провокатор двоящимся миром постоянно двоит свою душу. Живя в извечном раздвоении между двумя лицами и постоянно прикрывая это раздвоение сменяющимися личинами, всякий провокатор, в конце концов, лишается всякого подлинно своего мира, лица, всякого подлинно своего мнения и чувства. Удивительного в этом ничего, конечно, нет, так как зло как таковое своего лица вообще не имеет. Лицо всякого зла, всякого отрицательного явления, в конце концов, всегда только искаженное лицо отрицаемого им добра. Какое же лицо отрицает ренегат и какое оборотень? Только в ответе на эти вопросы возможно последнее уточнение нашей характеристики обоих враждебных демократии обличий. Постоянно служа только личной корысти, но утверждая себя не только перед другими, но зачастую и перед самим собою в позе человека, блюдущего свое нравственное достоинство и исполняющего свой человеческий и гражданский долг, ренегат явно живет за счет этической идеи борьбы человека с самим собою за свое идеальное совершенство, за свое совершенное «я». Среди всех идей, рожденных гением человека, идея нравственного совершенствования, в известном смысле, наиболее человеческая идея. Ее сугубая человечность заключается в том, что ни природная, ни божеская жизнь немыслима, стоящую под ее знаком. Нравственное самосовершенствование — задача, стоящая только перед человеком, единственным существом, несущим в себе раздвоение между природным и божеским миром. Придавая этическую идею нравственного совершенствования, ренегат придает таким образом центральную идею человека о себе самом, придает самого человека, сердцевину его души, душу его сущности. Как бы страшно ни было это предательство, предательство, совершаемое оборотнем, еще страшнее. Являясь наиболее человеческую идеей, идея нравственного самосовершенствования все же не является высшей идеей человека. Кроме идеи о себе самом, человек родил еще и идею о Боге. Кроме идеи борьбы, идею примирения всех противоречий, совмещения их начал, то есть идею абсолютной полноты бытия. Эту высшую идею и придает оборотень. Если ренегатство представляет собою категорию этическую, то оборотень представляет собою таким образом категорию религиозную. Если ренегатство — грехопадение категорического императива, то провокация — не спавшая во грех совпадение противоположного. Если обличие ренегата — имитация идеи человека, то обличие оборотня — имитация идеи Бога. Если ренегат — предельно павший человек, то оборотень в своем пределе всегда провокатор, падший ангел, то есть дьявол. Без проникновения в их внутреннюю религиозную природу явления оборотничества и провокации вообще не могут быть осмыслены и объяснены. В русской душе есть целый ряд свойств, благодаря которым она с легкостью, быть может, не свойственной другим европейским народам, становится сама, иной раз того не зная, игралищем темных оборотнически-провокаторских сил. Широта человека, которого, по мнению Мити Карамазова, нужно было бы сузить, широта, конечно, не общечеловеческая, а типично русская. В этой страшной русской широте самое страшное — жуткая близость идеала Мадонны и идеала Содомского. Русской душе глубоко свойственна религиозная мука о противоречиях жизни и мира. В этих особенностях заложены как все бесконечные возможности религиозного восхождения русской души, так и страшные возможности ее срыва в преисподнюю небытия. В срыв этот русская душа неизбежно вовлекается всякий раз, как только, не теряя психологического стиля своей религиозности, своего максимализма, своей одержимости противоречиями, своего исступленного искания во всем последнего конца, она внезапно теряет свою направленность на абсолютное свое живое чувство Бога. Все самое жуткое, что было в русской революции, родилось, быть может, из этого сочетания безбожия и религиозной стилистики. Если к этой глубоко характерной черте русской души, к этой ее предопределенности, к прохождению сквозь жуть и муть химерической религиозной диалектики, прибавить, с одной стороны, отмеченное еще Леонтьевым глубокое неуважение к категорическому императиву, то есть ко всякого рода морализму и законности, а с другой — ее единственную артистическую даровитость, тот ее глубокий, гениальный мимизм, который один только объясняет и то, почему русские люди всюду дома, французы с французами и англичане с англичанами, и то, почему только русские мужики, выходя в люди, сразу же становятся неотличимы от бар, и еще очень многое другое, вплоть до изумительного явления русского театра вообще и, в частности, русского крепостного театра, то в нашем распоряжении будут все те черты, жуткое перерождение которых вполне объясняет то страшное явление в современной русской жизни, которое я не совсем, быть может, привычно, но феноменологически, думаю, вполне точно называю оборотничеством. Явление это очень сложно, очень многомерно. Зарождается оно с первых же дней февраля, но развивается лишь после большевистского переворота. Зачатки оборотнических настроений февраля сводятся почти всецело к таким пустякам, как искусственная педализация революционных ощущений в кругах внутренне чуждых революций, как спешная инсценировка революционности со стороны некоторых монархически настроенных чинов высшего командования, как театральное ощущение пьедестала у целого ряда революционных деятелей, чего стоила одна борода Соколова, катавшегося по Петербургу в великолепном царском экипаже. И только. Обо всем этом говорить, конечно, не приходится. Ни дух февральской революции, ни тактика временного правительства никого не провоцировали, сокрытия подлинного лица ни от кого не требовали. В слишком, быть может, свободолюбивой атмосфере каждый мог только быть, и никто не должен был ничем казаться. Если потому оборотничество и имело место, то только в форме самопровоцирования со стороны отдельных лиц. Но с первых же дней октября все сразу меняется. В отличие от временного правительства, пришедшего к власти по воле истории, большевики сами врываются в историю, как подпольные, таинственные, страшные заговорщики. Вместе с ними в жизнь входит двуличное сердце, мертвая маска и заспинный кинжал. С первых же дней их воцарения в России все начинает двоиться и жить какой-то особенной химерической жизнью. требование мира вводится в армию как подготовка к гражданской войне. Под маской братания с врагом ведется явное подстрекательство к избиению своих офицеров. Страстная борьба против смертной казни сочетается с полной внутренней готовностью на ее применение. Всюду и везде сознательная имитация величайших лозунгов времени, самых заветных ожиданий уставшего от войны народа. Всюду и везде явный дьяволизм. Учредительное собрание собирается в целях его разгона. В Бресте прекращается война, но не заключается мира. Капиталистический котел снова затапливается в НЭПе, но только для того, как писал Ленин, чтобы доварить в нем классовое сознание недоваренного царизмом пролетариата. И дальше лицемерная ставка на явно презираемого буржуя, фантастическая вера революционеров в то, что новую жизнь освобожденной страны могут строить не свободные граждане, а на свободе дрессированные спецы, перед которыми власть держит в одной руке кусочек сахару, а в другой — кнут. Причем все это отнюдь не при отсутствии интереса к душе человека. Наоборот, этот интерес снедал большевиков в гораздо большей степени, чем все иные правительства. Интересовались всем — верой, миросозерцанием, чуть ли не бессознательной жизнью всякого гражданина РСФСР. Но всем этим интересовались почти исключительно на предмет ареста, тюрьмы и расстрела. Для практической же жизни оказывалось вполне возможным, игнорируя душу, считаться только с той маской, которую она по тем или иным причинам решалась прикрыть свое подлинное лицо. Что такой стиль, придержащий власти, не мог при полном отсутствии свободы слова и при систематической борьбе со всяким проявлением общественного мнения не оказать глубокого влияния на духовную структуру русской жизни и русского общества, вряд ли подлежит сомнению. Из всех зол, причиненных России большевизмом, самое тяжелое — растление ее нравственной субстанции, внедрение в ее поры тлетворного духа цинизма и оборотничества. Первая идея, которую оставшаяся в России интеллигенция попробовала противопоставить советской власти, была идея бойкота. Но бойкот долго длиться не мог. Кроме государства, в стране не было ни одного работодателя. Страна же с каждым днем все глубже и глубже засасывалась в безвыходную нужду. Так складывалась неразрешимая альтернатива — или смерть, или советская служба, разрешавшаяся, естественно, в пользу службы. Но службы для власти всегда было слишком мало, она требовала еще и отказа от себя и своих убеждений. Принимая в утробу своего аппарата заведомо враждебных себе людей, она с упорством, достойным лучшего применения, нарекала их товарищами, требуя, чтобы они и друг друга называли этим всеобщим именем социалистического братства. Протестовать не было ни сил, ни возможности. И сонмы людей, ненавидевших слово «товарищ», больше всего на свете и не связывавших с ним ничего, кроме представления о грабеже и насилии, называли друг друга и своих поработителей товарищами. Товарищи же большевики принимали эти обращения, ни минуты не чувствуя их страшного цинизма и лицемерия.